Глава 49. Лавка посреди леса. От мысли о том, что я все-таки могу оказаться убийцей, и тогда плакали и свобода, и план на будущее, и здравствуй, тюрьма. Меня отвлекли странные звуки. Будто в глубине земли что-то забулькало, закашляло. Из разлома, в котором скрылись регент и ведьма, фонтаном брызнули комья мерзлой земли. «Рози, не подходи!» Эрик оттеснил меня назад. В правой руке принц сжимал рукоять меча. Вся его фигура была напряжена. Ну, точно зверь перед прыжком. Кажется, бедное сердце подавилось. Заметил я и невесомо тронул мужскую кисть с выступающими венами. Просто, чтобы успокоить. Бах! Что-то серое взмыло высоко вверх, выше заснеженных крон. На мгновение зависло окруженное тучей пыли, и я опознал в летящем предмете сумку Левзея. А потом та стремительно понеслась вниз, открываясь на лету. Эрик сощурился, пытаясь разглядеть посыпавшиеся безделушки, среди которых особенно выделялся сиреневый шар. Он пульсировал и сиял яркой звездочкой. А еще, кажется, собирался рухнуть прямо мне на голову. «Назад!» И снова Эрик толкнул меня так, что дух вышибло. Хоть я и упал в сугроб. «Прости!» Буркнул в ухо и сразу вскочил на ноги, готовый к обороне. Любопытство оказалось сильнее чувства опасности. Я приподнялась на локтях. Прямо в лицо ударил луч яркого света пополам со снежным крошевом, вынуждая заслониться локтем. А потом скрежет, грохот, хлопок. Да что ж такое творится? Сердце металось, как одурелое, мысли о самом худшем и рвали сознание в клочья. Неужели мы выбрались из запретного мира, чтобы вот так глупо и бесславно умереть от прощального подарка Левзеи? Я не сразу заметил, что воцарилась тишина. Странная тишина. Поразительная. А потом изумленный голос Эрика позвал. «Рози, посмотри!» Я боязливо приоткрыл сначала один глаз, потом второй. И раскрыл рот от удивления. Прямо перед нами, сияя вывеской и двумя окошками, стоял уютный маленький домик, похожий на гриб с красной шляпкой среди заснеженного леса. «Лавка тетушки Лаванды». Медленно, пытаясь справиться с охватившими его эмоциями, прочитал Эрик и повернулся ко мне. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» «Я нет». Ответить мне не дал скрип. Из двери, ухо и озираясь, показалась всклоченная сиреневая голова. «Ну и денек! Чтоб меня!» — раздался знакомый голос. И, потягиваясь всем телом, модистка вышла на крыльцо. Я подскочила, как ужаленная. «Тетушка Лаванда!» И бросилась к ней, игнорируя попытки Эрика остановить меня. Сердце наполнило такая радость, легкость. С души свалился тяжелый груз вины. Фея жива, и с ней все в порядке. Увидев нас, женщина расцвела в благодушной улыбке и с радостью заключила меня в объятия. «Деточка, какими судьбами? Неужели вам удалось справиться с ведьмой Левзеей?» Она стрельнула глазами в сторону Эрика, который, наконец, расслабился и опустил клинок. «Ох, это очень долгая история, тетушка Лаванда!» Я устало качнул головой. «Ну, если у вас найдется немного времени, то давайте обсудим ваши приключения за чашечкой ароматного чая». Она сделала приглашающий жест, и тут же из двери с ликующими визгами вылетела стайка миниатюрных фей со стрекозиными крылышками. Они окружили недоуменно хлопающего ресницами Эрика, что-то прочирикали на своем и бросились в рассыпную. Тетушка Лаванда смотрела на своих малышек с любовью и нежностью. Так смотрит на детей любящая бабушка. «Пожалуй, чай не помешает». Эрик кивнул. «Неплохо бы согреться, а то Рози совсем закоченела». «Ну и славненько». Она потерла пухлые ладошки. «А я расскажу, что случилось со мной». Внутри лавка осталась такой, какой я ее запомнила. Рулоны разноцветных тканей, волшебные светильники с мховыми коряшками и очаровательными жучками, ряды коробок с пуговицами, кружевами, лентами и прочими швейными радостями, потрогать которые так и чесались руки. Но не сегодня. Пришлось с сожалением признаться, что я не уберегла бесценные подарки. Три платья сгорели, а плащик разорвали твари из запретного мира. Но фея, кажется, ничуть не обиделась. «Они сыграли свою роль, это самая важная розочка», — наставительно произнесла та и потрепала меня по плечу. «А насчет подвенечного платья не волнуйся. что-нибудь придумаем. И подмигнула. Я залилась краской до самых ушей и потупила взгляд. Смотреть в этот момент на Эрика чего-то стало неловко. Но он сам быстро сменил тему, продолжив красочный рассказ о нашем путешествии. Я время от времени вставляла слово другое, но больше слушала. Эрик был прекрасным рассказчиком. Его голос лился подобно музыке. Хотелось слушать, слушать, слушать. Ты прав, мальчик мой. Тетушка Лаванда подол на чай пригубила. Использование заклятий такой силы истощает магический резерв чародеи. К тому же Левзея применила опасное заклятие уменьшения. Подкараулила, когда я спала. Ей показалось забавным то, что моя лавка вместе со мной и всеми обитателями стоит на ее туалетном столике внутри волшебного шара. «За что она с вами так?» – спросил я. «Неужели за что-то мстила?» Когда-то Левзея была подающей надежды светлой колдуньей, но она не знала меры. Тетушка Лаванда погрустнела. Потом связалась с Рупертом, надев личину молодой красавицы, которая, кстати, тоже силу ого-го забирает. Но любовь зла. А на меня она обозлилась за то, что я отказалась помочь ей в его исцелении. Лаванда негодующе фыркнула. После всего, что эти двое сотворили. Но сегодня она умерла, и я стала свободна. Я мало что понимала в колдовстве, но слушала внимательно. Хотя ужасно хотелось спать. А мелкие проказницы-феи начинали теребить мои волосы и щипать за нос. Стоило только смежить веки. «Значит, отныне лес перестанет внушать людям страх?» – спросил Эрик, пытаясь сесть поудобней. Но длинные ноги мешали ему как следует расположиться за миниатюрным столиком. «Вам ведь больше незачем окружать его волшебным барьером. Сердце здорово и никому не сможет навредить». Барьер пал в тот момент, когда сердце исцелилось. Заклятие страха основательно иссушило меня. Чтобы восстановить утраченные силы, должно пройти еще много времени. В голосе Лаванды прозвучала легкая тоска. Она поправила кудряшки и разгладила платье на коленях. «Люди больше не будут трястись от ужаса только на подходе к лесу. И со временем его проклятие забудется». Я почувствовала, как губы непроизвольно растянулись в улыбке и перехватила взгляд Эрика. Что-то в нем было такое... теплое, уютное, доброе. Отчего захотелось свернуться клубочком у него на коленях и замурчать. Но наша Рози и так ничего не боится. Жажда непознанного оказалась сильнее банального страха. С гордостью произнес он и накрыл рукой мою ладонь. Чаевничать слишком долго мы себе позволить не могли, поэтому уже скоро пришлось прощаться. Знаете, это неплохое место для лавки. Доберутся только самые стойкие модницы. Тетушка Лаванда очаровательно рассмеялась. Вы забегаете, не стесняйтесь. И спасибо вам за все, ребятки. С меня свадебное платье. И снова щеки начали гореть от неловкости. Ну какая свадьба? Эх, тетушка, знали бы вы, что у меня на душе. Но Эрик по-хозяйски обнял меня за плечо и потащил прочь. «Спасибо за чай, Ваше Величество. В следующий раз поболтаем. Мне сегодня еще кое с кем разобраться надо, а время поджимает». Закончил кровожадно и сузил глаза. «Кажется, я догадываюсь, о чем он».